Глава 11. Серая амбра. Примерно в полутора километрах от фермы в узком заливе разлагается тело кита. Я решаю слазить вниз по скалам посмотреть. Огромные внутренние органы разбросаны вокруг, среди морских водорослей и деревянных обломков, а кожа, как ковер, покрывает гальку. Пока я исследую тушу, неожиданно подступает волна. Я запрыгиваю на трехметровый позвонок, чтобы укрыться от нее, но в итоге мои сапоги все равно наполняются морской водой и гниющей слизью. Сегодня кит, которого выкинуло на берег, это то ли любопытное происшествие, то ли трагедия, но не так давно это считалось огромной удачей. Мясо съедали, если было свежим, из жира делали масло для ламп, смазку, мыло и другие продукты. А кости использовали в строительстве и для корсетов. Главное было знать, что тебе надо. Сегодня же наблюдатели за птицами скажут вам, что где мертвые киты, там и редкие птицы. И пока я рассматриваю мертвого полосатика, вокруг кружат белые, исландские и большие полярные чайки, которые чаще встречаются в Арктике. Их занесло сюда случайно, но они решили остаться на несколько дней, полакомиться остатками мяса с хребта. Испокон веков жители Оркни использовали китов в разных целях. При раскопках 5000-летнего поселения Неп-оф-Хауар на острове Папа-Уэстрей был обнаружен молоток из китовой кости. Согласно одной из теорий, в Скарабрей, поселении эпохи неолита, крыши домов, до наших дней они не дожили, были устроены следующим образом. Так как дерева не хватало, жители использовали ребра кита как стропила, натягивали между ними китовую кожу, а сверху, возможно, покрывали ее дерном. Из костей, вдвое превосходящих по длине человеческое тело, можно было сделать теплый дом, как сердце в реберном каркасе грудной клетки. В конце XVIII века китобойные суда заходили на Оркни по пути в Арктику за свежей едой и опытными гребцами. В «Моби-Дике» Германа Мелвилла рассказчик Измаил говорит: «В чем тут дело, неизвестно, но лучшими китобоями всегда бывают островитяне. И на Пикоде тоже почти все были островитяне, так сказать, изоляционисты». 14 мая 1955 года, вскоре после дня весеннего равноденствия, когда часто бывают сильные ветры и уровень воды в море поднимается, 67 гринд выбросило на берег возле мыса Кот на Уэстрее. Они плыли одна за другой, возможно, во время охоты, возможно, все дело было в непогоде. Я пытаюсь вообразить это зрелище и то, какой восторг вызвало у островитян это неожиданное происшествие. 7 декабря 1994 года, когда о китах чаще говорили в контексте их защиты, а не охоты, 11 кашалотов выбросило на берег возле бухты Бакаскейл на острове Сандей. Кашалоты погибли на следующее же утро, раздавленные собственным весом. В самой дальней северо-западной материковой точке Оркни, рядом с приливным островом под названием Брох-оф-Бирсей и рыбацкой бухтой Скипи, находится местная достопримечательность — китовая кость. Вертикальная основа сделана из ребра и поперечина из черепа. Эту конструкцию местные соорудили около 130 лет назад, после того, как использовали все остальные части выброшенного на берег кита. Скульптуру на острове очень любят. На протяжении этих лет ее не раз сдувало ветром, и каждый раз ее восстанавливали. Сейчас это крайняя точка в конце маршрута прогулки с собакой. Помню одну фотографию китовой кости. Сырая, жутковатая скульптура, на высохших костях растет желтый лишайник, а на заднем плане — северное сияние и Млечный путь. Несколько недель назад папа болтал с другом, бродягой, зарабатывающим на жизнь продажей найденных на пляже вещей, и спросил у него, какой находки тот был бы рад больше всего. «Серые амбри», — ответил бродяга. Серая амбра — это редкое и очень ценное вещество, образующееся в желудке кашалотов. Она выходит либо с рвотными массами, либо с экскрементами, и потом ее можно обнаружить плавающей в море или выброшенной на берег. Друг отца описал это вещество. Воскообразное, по цвету между белым, серым и янтарным. И папа воскликнул: «Так у нас оно есть». Ком, соответствующий описанию, десятилетиями лежал в гараже для трактора, еще с тех пор, как родители купили ферму. А это произошло более 30 лет назад. Мы прочитали все, что нашли о серой амбре. Мелвилл описывает ее так: «Мягкая, как воск, и такая пахучая, такая душистая, что ее повсеместно употребляют в парфюмерии, кладут в кадильницы, подмешивают к ароматическим свечам, к пудре для париков и к помадам. Турки употребляют ее вместо приправы в кушанье, а также носят ее в Мекку с теми же целями, с какими несут ладан в Римский собор Святого Петра. Некоторые виноделы опускают ее по крупице в красное вино, чтобы улучшить букет. В интернете же мы нашли удивительное описание от парфюмеров. Они называют серую амбру феромоном, способным преобразовываться, особенно соблазнительным для женских носиков, которые инстинктивно узнают ароматы, привлекающие мужчин. А еще, если верить интернету, серая амбра может лечить болезнь Паркинсона. На аукционах eBay она продается по цене $40 за грамм, не намного дешевле золота. Когда родители уже переехали на ферму, но еще до моего рождения, вокруг зданий можно было найти китовые кости. Помню, в детстве я лазила на ограду и стояла там на огромном китовом позвонке, уложенном сверху. То ли стена, то ли животные. Глядя на эти кости, мы с папой понимаем, что они вполне могут принадлежать кашалоту, а значит, и наш ком вполне может быть серой амброй. Сейчас он по форме и размеру сопоставим с огромной индийской лепешкой наан или сиденьем для унитаза. Но папа припоминает, что с годами его форма менялась. Сначала ком приобрел форму ведерка, куда его положили, затем, когда его вывалили на пол в сарае, он стал постепенно расплываться. Это всего лишь мусор, который мы запросто могли бы кинуть в костер или навозную кучу. Может быть, все это время на полу сарая валялось целое состояние? Кстати, сколько? 500 тысяч? 100 тысяч? Получается, решением всех наших финансовых проблем являются рвотные массы кита. И опять процитирую Измаила. Кто бы только мог подумать, что все эти важные леди и джентльмены станут пользоваться веществом, которое находят в презренном брюхе больного кита. Мы проводили эксперименты, расплавляли и протыкали кусочки нашего сокровища, искали клювики каракатиц, которые стали бы подтверждением, что это действительно испражнение кита. Втыкая в это вещество раскаленную до красна иглу, наслаждаешься появлением облачка белого дыма. Но аромат едва ли похож на тот особый, одновременно сладкий, землистый, морской и животный, о котором мы читали. Да и странно, что за все эти годы ни одна собака или крыса не позарилась на эту глыбу. В трейлере мы с папой шутим, что этот ком, над которым мы проводим эксперименты, стоит 100 фунтов, но мы можем себе позволить их промотать. Однозначный вывод — сделать пока не получается. Я изо всех сил стараюсь избежать депрессии, типичной для первого года без алкоголя. Но скучаю по хаосу и непредсказуемости своей прежней жизни. Я опасаюсь многих последствий своего выбора, но, пожалуй, сильнее всего боюсь потерять шарм. Под шармом я подразумеваю свою крутость, то есть живительную неудовлетворенность имеющимся, юность, сексуальность, особые прищуры, пухлые губы, балансирование на грани дозволенного и наслаждение собственной дерзостью, любовь к сюрпризам. Я не хочу превращаться в ханжу, которая ворчит на подростков, пьющих слабоалкогольные коктейли, Не хочу постоянно изрекать психологические банальности или перенимать евангелический тон проповедников. Однако надо признать, что классной я перестала быть достаточно давно. Бывало, я слышала крутую песню и думала, как здорово она звучала бы в клубе или на концерте, где будут другие люди. Но на самом деле, если я и добиралась до клуба, изрядно нагрузившись дома, я в любом случае была уже слишком пьяна, чтобы воспринимать беседу или музыку. Не говорю уже о том, чтобы получать удовольствие и что-то потом помнить. Я сомневаюсь, что выглядела классной, когда меня выкидывали из клуба по причинам, которых я не помню и не хочу даже выяснять, на глазах у множества знакомых, а я брыкалась и орала на вышибал. Было вообще не классно искать на вечеринках свободные уши и плакаться о том, что меня бросил парень из-за моих проблем с алкоголем, при этом в одной руке держа бутылку пива, а в другой бокал вина и делая глотки то оттуда, то оттуда. Едва ли было классно обдолбаться и испортить выступление друга на поэтическом вечере неразборчивыми выкриками или валяться на полу в туалете паба в окружении друзей, которые уже так от меня устали, что даже не хотели меня поднимать. Алкоголь мне больше не помогал. Помню, я напивалась так, что еле стояла на ногах, но чувствовала, что выпила совсем чуть-чуть и шла к барной стойке за новыми шотами, ведь заполнить пустоту никак не получалось. Изнуряющий, скучный цикл алкоголизма продолжался. Я могла бы стать грустной и одинокой 40-летней, 50-летней или 60-летней пьяницей. Я постоянно гналась за мечтой, которая все не сбывалась, а теперь стараюсь находить пищу для воображения в тех сюрпризах, что преподносят мне родные края. На ферме царит неопределенность. К нам заходили застройщики, интересовались выгоном. В этот скудный и неприбыльный период, когда ягнят еще не выставляют на продажу, предложения больших сумм звучат заманчиво. Как и в случае с серой амброй, мы думаем, что земля может стать источником неожиданного богатства, и эта мысль кажется соблазнительной. Теперь нам надо бы отправить маленький кусочек предполагаемой серой амбры в какой-нибудь парфюмерный дом во Франции или торговцам в Новой Зеландии, чтобы они все проверили. Но мы медлим. Может быть, потому что хочется еще немного помечтать о больших суммах на счетах, о новых тракторах. Мы же знаем, что когда что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, наверняка жди разочарования. Возможно, скоро мы выясним, что это лишь ничего не стоящий кусок воска. Но сейчас-то он сулит сказочные богатства. Сейчас это волшебная, омытая морем вещь, которую мы получили благодаря расстройству пищеварения у кита. Когда-то у нас на ферме была кузница, где умелец чинил инструменты других фермеров. Сначала погнутые лошадьми плуги, а затем и тракторы. Папа отправляет фрагмент нашего вещества в парижскую парфюмерную компанию, и они, наконец, присылают ответ, что это, возможно, необработанный животный воск или костный клей, но не серая амбра. Жаль, конечно, но пусть этот ком и не связывает нас с морем, зато связывает с клеем кузнеца, который тот делал из расплавленных костей и лошадиных копыт. С историей фермы.